В ведренную погоду ружья воткнуты, а не на сошках. Восьмое. Наряженных в команду хотя бы был один человек, ротный командир выводит на плацдарм полковой в то же самое мгновение, как приказано, причем старший сержант того капральства, капрал, ефрейтор и командир. Так скоро наряженных майор осматривает во всем, как надлежит, получа осведомление от ротного командира через мел-ефрейтора той команды, а буди один человек, через урядника, ежели сам не хочет. Параграф 4. О должности дежурных при ротах субалтерн-офицеров. Первое. В роте дежурство отправляет один субалтерн-офицер сутки. Очередь между ими знает капитан. Он в шарфе и напудрен. При побудке рапортует дежурного капитана у первых знамен или кто случится штаб-офицер о роте. При роте безотлучен. Ночью ходит по ней и отвращает от всех непорядков. По наряду майора ходит иногда рундом. От полку сменяется после топты. Второе. После побудка осматривает в пирамидах частоты, чтоб у ружья и сумы на железе и меди был блеск, на крышке сумной и ремнях лоск, и он и чисты, и белы. Приказывает чисто выметать улицу его роты, между солдатских и офицерских палаток, в обозе и около кухонь, а в гранадерских ротах и по крылам до ящиков улицу усыпать песком, ежели которая палатка покривилась, приказывает поравнять, наблюдая во все стороны, как и в обозе примизну линии, ибо во всем оном ответствует своему капитану он один. Потом, убравшись порядочно, приходит капитана о роте и о прочем рапортовать. Третье. Час перед сбором. То есть, в 8 часов по полуночи, ежели ветреная погода, приказывает ружья и сумы открыть, оборотить курки в поле и порядочно пирамиды убрать, кои до того времени так открыты, как часовые к вечерней заре громко повестят, тогда тотчас курки внутрь и опустить пирамиды. В ненастье и как скоро дождь, курки внутрь и пирамиды опустить. Четвертое. Наблюдает, что придовые не выходили в день на ротную улицу в рубашках, но в плащах, камзолах или кафтанах, имели бы в простые дни внутри лагеря волосы, висок в три бумажки вдоль, тройную волосяную перегнутую к затылку косу и нигде не растрепаны. Пятое. Как скоро нижние чины из команды караула или от экзорцирования в роту прибудут, чтоб тотчас ружье, сумму с перевязью, тесак с портупеей, мундир и прочие вещи сполна или скоро надлежит вычистили и исправили. Шестое. Как каши варят, смотрят, чтоб их варили порядочно и не дымили. Лишних дров не тратили, а подкладывали их под котлы, сколько надлежит. Котлы ввешаны в горны, и горны не больше по размеру. На печках вверху никто варить бы не дерзал. Впрочем, что до сего весьма наблюдает 28 пункт 1 отделения 4 главы. Седьмое. В воскресенье и табельные праздничные дни роты в полном убранстве по приказу дежурных офицеров, в том часу, как им приказывали их капитаны накануне, сходятся крыльями первого батальона правым, второго левым к пирамидам народной улицы и смыкаются в круг, внутри которого дежурный офицер прикажет читать повеленные ему от капитана против 10 пункта 1 отделения 4 главы. Потом роты, начиная с полковых крыл, в середину выходят на их плацдармы, а с он их из середины полку на крылья косыми шагами, оставляя для канонеров и фузилеров. Кое в то же время там и становятся. Пушечные промежутки на полковой плацдарм и маршируют всем полком, порядочно взводами, роты под роту, к церкви, к обедне. В всем порядке по отпуске возвращаются на плацдарм полковой, с него направо кругом народный и распускаются. При всем, хотя при дежурных офицерах не штаб-офицер, а дежурный полковой, но рассчитают в батальонах, мушкетерские взводы всегда адъютанты. Будет церковь, не при самом полку, тогда майор для отвода к ней наряжает особливого капитана, а к дежурному полковому, который останется при лагере, прибавит еще одному офицеру с каждого батальона и тот капитан в шарфе. Впрочем, офицерам в большие праздники быть в шарфах от зори до зори. Ежели не Настя, то выводит роты в улицу в бумажках несколько поранее, чтобы успеть волосы убрать и напудриться, как читать окончают. А коли в то время, как читают, нечаянно перед обедней прыснет дождем и пудра помокнет, то перед выводом на ротный плацдарм опять напудрится. Так уж посему в мокрое время все в плащах. Параграф 5. О должности полкового дежурного. Первое. При полку дежурство отправляет один капитан посуточно. Очередь между ими наблюдает майор. Он всегда при шарфе и напудрен. Мундира во весь день не снимает. Сменяется после топты. Ходит главным рундом. В небытность при лагере майора место его отправляет и, будя от кого какой приказ получен, адъютант объявить ему должен из позволения его исполнять.